Глава 7. Осознанные инвестиции в криптовалюту. На самом деле на криптовалюту, так же как и на акции, влияют макроэкономические, спекулятивные и фундаментальные факторы. Но, как говорится, есть нюанс. Многие инвесторы задаются вопросом, какие же фундаментальные факторы стоят за криптовалютой? С акциями понятно, они связаны с бизнесом, а тут просто актив в чистом виде. На самом деле у крипты есть свои факторы. И главный из них – это количество пользователей. Чем их число выше, тем чаще данная криптовалюта используется по назначению и выполняет свои функции, тем более ценной она является. Разберем, как это работает, на примере самой популярной криптовалюты – на биткоине. Его количество ограничено программным кодом, который рассчитан максимум на 21 миллион штук. Причем большая часть уже выпущена, а оставшаяся небольшая эмиссия растянется на 100 с лишним лет. Ограниченная эмиссия означает, что чем больше людей пользуются криптовалютой, тем она дороже. В феврале 2024 года капитализация биткоина, то есть общая стоимость всех биткоинов, составляла чуть более 1 триллиона долларов. 21 миллион монет умножить на 50 тысяч долларов за один биткоин равно 1,5 триллиона долларов. Далее, в течение 2024 года, инвестиционные фонды и частные лица активно покупали биткоины. Рос спрос, росло количество вложенных в эту криптовалюту денег, и, как следствие, росла цена, так как предложение жестко ограничено. В итоге, в январе 2025 года цена одного биткоина уже была в районе 100 тысяч долларов, а капитализация – 2,1 триллиона долларов. 21 миллион монет умножить на 100 тысяч долларов за один биткоин равно 2,1 триллиона долларов. То есть цена в данном случае зависит от количества денег, инвестированных в биткоин. От чего же, в свою очередь, зависит количество денег? Здесь можно построить следующую цепочку. Сумма привлеченных в криптовалюту денег зависит от числа инвесторов и размера их вложений. А последние основываются на трех факторах. Первое. Легальность. По мере создания законодательной базы в криптовалюту может вкладываться большее число инвесторов, в том числе и крупных. К ним же относятся и фонды, банки, юридические лица и даже государство. Второе. Технологическое развитие. С развитием технологий повышается доступность и безопасность инвестиций в криптовалюту, что также способствует увеличению количества пользователей. Третье. Проникновение в финансовую среду. С появлением фьючерсов и ETF на биткоин, данная криптовалюта встает в один ряд с другими финансовыми инструментами и в глазах инвесторов занимает место на одной полке с акциями и облигациями в приложениях брокеров. Это приводит к повышению доверия и, опять же, к увеличению количества пользователей. В то же самое время, регресс в одном из этих факторов часто приводит к оттоку денег из криптовалюты и падению данных активов. Рассмотрим, как эти факторы влияли на цену биткоина в истории. Рассмотрим, что толкало биткоин вверх. 18 июля 2010-го была запущена первая криптобиржа MTGOX, и биткоин обрел первые котировки. 9 февраля 2011-го. Торги быстро набирали популярность среди энтузиастов и программистов, и биткоин стал стоить 1 доллар. 15 ноября 2012-го. Сайт для блогов WordPress начал принимать биткоины в качестве оплаты и стал декларировать это как новый уровень свободы. Теперь каждый мог публиковать свои мысли и оплачивать подписку, независимо от режима в его стране, так как биткоины стали доступны всем и везде. Курс достиг 11 долларов. 18 ноября 2013-го. Слушание по биткоину в Сенате США по громкому делу о продаже запрещенных товаров за криптовалюту. Тогда было сделано важное заявление о том, что подобная торговля, безусловно, зло и должна быть наказана по закону. Биткоин же – это инновации, и не давать пользоваться им было бы неправильно. Криптосообщество расценило это как первый шаг к легализации криптовалют. Курс биткоина вырос с 200 до 1163 долларов. 13 октября 2015-го. На первой полосе авторитетного журнала The Economist вышла статья о биткоине «Машина доверия». Биткоин вырос на 31% за месяц и далее постепенно начал двигаться вверх. В 2017-м начался настоящий бум. 1 апреля 2017-го Япония признала биткоин, и его котировки тут же выросли на 300%. 1 августа 2017-го произошел так называемый форк биткоина, то есть разделение валюты на две цепочки в результате обновления кода. Пользователи при этом остались при старой валюте. Им еще начислили новую – Bitcoin Cash. Котировки выросли на 30%. 31 октября 2017-го. Чикагская фондовая биржа объявила о запуске фьючерсов на биткоин. Котировки выросли на 200%. 9 апреля 2020-го. Был запущен первый публичный биткоин-фонд, котирующийся на фондовой бирже Торонто. 11 августа 2020-го. Гигант бизнес-аналитики MicroStrategy сообщил, что приобрел 21 453 биткоина за 250 миллионов долларов. 23 марта 2020-го. Биткоин-ралли на QE-FRS вместе с ралли на технологических компаниях. ФРС – Федеральная резервная система, аналог Центрального банка в РФ. QE – количественное смягчение, политика вливания денег в экономику. Подобные процессы приводят к существенному росту цен на все активы – акции, криптовалюты и другое. 30 июля 2020-го. Американский регулятор дал зеленый свет банкам на услуги по хранению криптовалюты. В 2020 году Управление контроллера денежного обращения США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям предоставлять услуги по хранению криптовалюты. 8 октября 2020-го. Технологическая компания Square, теперь Block, купила биткоины на 50 миллионов долларов. 21 октября 2020-го. PayPal ввела биткоины и криптовалюты в свой кошелек. 18 декабря 2020-го. Одна из крупнейших криптобирж Coinbase подготовила IPO. IPO – первая публичная продажа акций компании. Как мы видим, биткоин всегда двигали вверх именно эти три фактора. Технологическое развитие, новые кошельки, биржи и так далее, легализация и признание. Они начались со статьи в Economist. Далее последовали признание в Японии, старт приема платежей рядом компаний, а сегодня биткоин полноценно легализован в ряде стран, а также проникновение в финансовую среду, создание фьючерсов, выход криптобирж на IPO, и сегодня это ETF от самых крупных фондов в мире. А теперь вернемся в историю глубоких просадок в цене биткоина, чтобы понять закономерности и сделать выводы о схожести причин. 5 декабря 2013-го. Китай запретил финансовым учреждениям использовать биткоин. Падение составило 30%. 3 сентября 2017-го. Китай запретил ICO, и котировки показали снижение на 30%. ICO – форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют. 28 декабря 2017-го. Южная Корея стала угрожать закрыть криптовалютные биржи. Котировки снизились на 25%. 26 января 2018-го. Японская биржа CoinCheck прекратила вывод средств после взлома. 30 января 2018-го. Facebook запретил всю рекламу, продвигающую криптовалюту. Котировки биткоина в январе 2018 года упали на 26%. Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. 12 мая 2021. Tesla приостановила платежи в биткоинах на фоне экологических проблем, и котировки в мае упали на 35%. Как мы видим, причины просадок в цене во всех случаях схожи. Юридические запреты, приостановка платежей и так далее. Это и есть упомянутые фундаментальные факторы, которые важны для нас при оценке криптовалюты. Еще одним важным параметром, за которым мы наблюдаем, является стоимость и доступность денег на крупнейших рынках мира, в первую очередь в США. Это уже макроэкономический фактор. И здесь мы следим за ставкой ФРС США, которая определяет стоимость кредита. Чем она выше, тем более высокий будет процент как по кредитам, так и по депозитам и облигациям. В таких ситуациях люди менее охотно готовы инвестировать в рисковые активы. Зачем, если на депозите без всяких угроз можно получать неплохой доход? В то же самое время, если эти ставки падают, а в США они иногда снижались практически до нуля, инвесторы, и частные, и институционные, начинают искать, куда пристроить свой капитал более эффективно. В такие периоды обычно растут все рынки, в том числе криптовалютные. При покупке криптовалюты мы руководствуемся следующей логикой. Оптимальный момент для ее приобретения – это такой период на рынке, когда произошло падение цен. При этом продолжается развитие индустрии с точки зрения легализации, технологий и проникновения в финансовую среду. Именно так случилось в 2022-2023 годах. В это время в США и даже в РФ готовили новое законодательство по официальному признанию криптовалюты. Тогда же были поданы заявки на ETF – проникновение в финансовую среду. А цены биткоина на фоне роста ставок ФРС были рекордно низкими. В итоге в свои портфели мы покупали биткоин в конце 2022 и в течение 2023 года. А указанные выше факторы привели к его росту в течение всего 2023 года. Однако помните, криптовалюта – это рисковый актив, что обусловлено рядом параметров. Новизна, высокая волатильность, колебания цен, юридические. Те или иные запреты, ужесточение правил обращения, суды против бирж, санкции и так далее. Технологические риски. Взломы бирж, кошельков, появление искусственного интеллекта, способного на такие взломы и тому подобное. Угрозы, связанные с нарушением правил безопасности при работе на данных рынках. О правилах безопасности далее поговорим отдельно. Учитывая, что инвестиции в криптовалюту являются высокорисковыми, я в своем вечно зеленом портфеле делаю ставку на нее в размере не более 5% от общего капитала. Безопасная практика работы с криптовалютой. Важный аспект работы с криптовалютой – это безопасность приобретения и хранения. Прежде чем мы перейдем к правилам покупки и хранения, стоит сначала разобраться с инфраструктурой рынка. Итак, в криптомире есть биржи, обменники, кошельки, блокчейны и разные криптовалюты. Разберем ключевые элементы криптомира и то, зачем каждый из них нам нужен. Биржа. Биржа – это место, где вы можете обменять одну криптовалюту на другую. Также на некоторых из них вы можете обменять фиатную, то есть обычную, рубли, доллары и так далее, валюту на криптовалюту. Биржи бывают централизованными и децентрализованными. Централизованные биржи имеют владельца и являются полноценными коммерческими организациями, цель которых – получать за свои услуги прибыль. К ним относятся Binance, Bybit, Huobi, OKX и другие. На рисунке в приложении показан пример интерфейса для обмена одной криптовалюты на другую на криптобирже Bybit. На централизованных биржах есть возможность менять крипту на крипту, а также с помощью раздела P2P переводов обменивать на нее фиатную валюту. P2P переводы или person-to-person переводы – это переводы от одного физического лица другому. Именно с их помощью чаще всего происходит обмен фиатных денег на криптовалюту и обратно. В нем участвуют как физические лица, желающие купить, продать криптовалюту за обычные деньги, так и профессиональные маркетмейкеры. Маркетмейкер – профессиональный участник финансового рынка, который обеспечивает его ликвидность. Это люди, для которых такой обмен – это бизнес, наподобие традиционных валютных обменников. Также существуют децентрализованные биржи, или DEX. Они полностью работают в блокчейне. У них нет владельца, и в привычном отношении такие биржи не похожи на обычный бизнес, поскольку в данном случае DEX – это лишь программный код. Он работает сам по себе и позволяет разным людям обменивать криптовалюту на соответствующей биржевой площадке. В чем же выгода создателей такого кода? Обычно прибыль получают за счет токенов, криптомонет, которые используются на этой площадке. Пользователи создают спрос на токены, за счет чего создатели биржи получают выгоду и на эти средства продолжают развивать проект. Примерами DEX являются Uniswap, PancakeSwap и другие. Каждый вид бирж имеет свои плюсы и минусы. Плюсом децентрализованных бирж является то, что они не подвержены санкциям и могут функционировать без границ, политических предпочтений и так далее. Главный минус – нет обмена криптовалюты на фиатные деньги. Также недостатком является то, что иногда такие биржи взламывают, и деньги, сохраненные там, воруют. Как избежать данного риска, разберем далее. Плюс централизованных бирж – это возможность обмена фиатных денег на криптовалюту и обратно. Главный минус – централизация. Это означает, что такая биржа может обанкротиться, как это случилось с FTX в 2022 году. Или, например, поддержать санкции, как это произошло с Binance в отношении россиян. Но также стоит понимать, что на централизованной бирже вы владеете не криптовалютой, а лишь записью в приложении. Поэтому если организация обанкротится, у вас ничего не останется. Уже напугались? На самом деле понимание этих рисков дает нам ключ к их решению. Если на бирже средства хранить опасно, значит не нужно этого делать. Криптовалюту необходимо держать внутри блокчейна, в максимально безопасной среде. Для этого придумали кошельки, которые позволяют нам иметь доступ к действиям внутри блокчейна. Выводить свою криптовалюту с биржи, переводить на чужие адреса, передавать кому-то и так далее. Кошельки для крипты. Кошелек – это программное обеспечение, которое позволяет отображать вашу криптовалюту, сохраненную в блокчейне, и управлять ею. Кошелек в криптомире хоть и выполняет такую же функцию, как в реальности, но логика у него немного другая. Стоит понимать, что он в данном случае выступает как окошко, через которое мы видим свои средства и можем ими управлять, пересылать, принимать. А криптовалюта хранится именно в блокчейне. Кошельки бывают кастодиальные и некастодиальные, а также горячие и холодные. Некастодиальные – это децентрализованные кошельки, в которых их создатель не может иметь доступ к вашим средствам, а те хранятся напрямую в блокчейне. Самые популярные некастодиальные кошельки – Trust Wallet, MetaMask, SafePal. Данные кошельки могут быть установлены как на компьютере в виде специальной надстройки к браузеру, так и на мобильном телефоне. Кастодиальные кошельки принадлежат централизованным биржам. Там вы ничем не владеете, кроме записи в приложении. Некастодиальные кошельки делятся на горячие и холодные. Горячие – это кошельки, установленные на телефон или компьютер и доступные к работе практически в один клик. В качестве примера можно привести Trust Wallet, MetaMask, SafePal. Холодные – это кошельки с усиленной защитой, где основной код доступа хранится на флешке, отдельном устройстве. Это дает усиленную безопасность, ведь горячие кошельки теоретически могут быть скомпрометированы в случае удаленного взлома компьютера или потери телефона. С холодного же невозможно будет украсть деньги, даже если кто-то завладеет вашим ноутбуком, так как для совершения действий нужна будет еще и специальная флешка с паролем. Примером такого кошелька является Ledger. С точки зрения безопасности, особенно для крупных сумм, лучше выбирать холодные кошельки. При этом технически криптовалюта хранится также в блокчейне, а не на флешке, как многие часто думают. На ней есть только пароль доступа к кошельку, без которого невозможны операции с криптовалютой. На горячих кошельках допустимо хранить небольшие суммы, до 1000 долларов. При этом стоит соблюдать некоторые правила безопасности. Ни в коем случае нельзя ставить их на рабочий стол или общедоступный компьютер. Устройством должны пользоваться только вы. Также следует убедиться, что на нем нет вирусов, и постараться не щелкать ни по каким ссылкам, предлагающим вам бесплатную криптовалюту и так далее. Основная уязвимость горячих кошельков – это уязвимость компьютера. Через вирусы злоумышленники могут украсть ваш пароль и далее списать криптовалюту из блокчейна. Хранить деньги на бирже, кастодиальные кошельки, также не стоит, так как в этом случае, как я писал ранее, вы просто ничем не владеете. И биржа в любой момент может заблокировать ваш счет из-за санкций или же своих финансовых проблем. Поэтому биржей мы пользуемся по принципу «забежал, купил, убежал» и сразу же выводим криптовалюту в блокчейн, то есть на адрес некастодиального или холодного кошелька. Инструкция по покупке, продаже криптовалюты. Первое. Первым делом нужно обменять фиатные деньги на криптовалюту на бирже через P2P-торговлю или в специальном обменнике. Более выгодный вариант – покупка через P2P на бирже. Там торгуются лишь самые топовые криптовалюты – биткоин, BTC, эфир, ETH, стейблкоин, USDT и некоторые другие в зависимости от биржи. Если вам нужна более редкая криптовалюта, тогда вы покупаете сначала USDT через P2P, а затем меняете его на основной бирже на необходимую. Видеоинструкцию, как установить биржу Bybit и купить USDT, можно просмотреть по QR-коду в приложении. Второе. После покупки USDT мы можем поменять его на любую другую криптовалюту на бирже. Третье. После покупки нужной вам криптовалюты ее стоит вывести на кошелек Trust Wallet.